Глава 13. «А может, мы просто поговорим?» Впервые я была так рада тому, что Корвин вмешался не для того, чтобы всех убить. После новости о моей родословной, зал, в котором мы находились, воспылал всеми цветами радуги. Огненное пламя сорвалось с губ сестер, но не достигло цели. Им преградили дорогу Игнатий с Карлом и нашей командой, мгновенно воздвигнувшей магический барьер, наславшей воздушные вихри, нецензурную брань и множество нечитаемых эпитетов в сторону потенциального врага. «Прости, Вась», — Карл смотрел на меня умоляюще. Я же была готова общипать его чешую, как перья у курицы. «Но лучше сообщать о таком после боя, когда их пламя сильно ослабло, а Вира не может пользоваться силой. В любой другой день нам пришлось бы биться вновь. Я, конечно, выиграл бы, но все же...» «Да чёрта лысого ты бы выиграл!» Не унимались девушки. «Карл, тебя что, в колыбели прокляли? Почему все то, что ты делаешь, все то, что происходит вокруг тебя, постоянно идет семье в штыки? За что ты всех нас так ненавидишь?» «За лютый консерватизм», — рыкнул Карл, обнимая меня за плечи и не позволяя сестрам подойти ко мне хотя бы на шаг. «За ребячество и полное отсутствие желаний узнать этот мир, в котором мы живем. А ты чего встал в стороне? Давай, скажи уже, что думаешь, дед!» «Я не знаю, что ответить», — прошептал Антон. «Мне нужно подумать, и...» «Спина у меня чего-то разболелась. Разболелась, да». «Карл, ты что, опять уйдешь?» «Естественно». Дракон даже не сомневался в своем выборе. «Я свое счастье ни на какую власть не променяю. Заживу спокойно в ее мире. Наконец-то от всех вас отстану». Это что, он таким образом решил у меня в квартире поселиться? Я вот не помню, чтобы приглашала к себе. У нас еще не настолько близкие отношения. Да и с каких пор мужчина к женщине переезжает? Обычно ведь все наоборот. Ты серьезно? Его дедушка не верил в происходящее. Ты бросишь все из-за женщины, чьи предки почти уничтожили наш вид? Да. А пусть улетает. Все же Агнес не выдержала и махнула на все рукой. Хватит с нас его выходок. Ему всегда не нравилось в нашем доме. Брат никогда не хотел править или воевать с собратьями. «Ты просто рада, что от конкурента избавилась», — хмыкнул Игнатий. «Ваша троица моему сыну и в подметке не годится». «С другой стороны, ну подумаешь, драконоборец. Лично мне уже все равно, с кем он будет счастлив». Драконы спорили еще долго. Еще очень долго. Я видела, что вся эта информация была высказана не случайно. Больно слаженно среагировала наша команда на реакцию драконов. Скорее всего, они поняли, что затеял Карл. И, как мне кажется, он просто импровизировал. Все это время дракон крепко держал меня за руку и с каждой агрессией в мою сторону прижимал к себе лишь сильнее. Сестры не могли сдержать эмоций, высказав все, что думают. А вот Игнатий и Антон, эти двое молчали. Когда я все же обратила внимание на старших драконов, то осознала, что больше не злюсь на Карла. Мое происхождение, его новое положение в обществе — все это одна сплошная провокация. Думаю, он вышел на бой только ради того, чтобы выманить предателя. Сейчас же он специально усугубляет ситуацию. Да, метод не самый приятный. Да, для меня он опасный. Но я чувствую, что дракон сможет меня защитить. И не только он. Корвин и его команда, даже те, кто остался за пределами территории драконов, они встали на защиту, дав понять, что не дадут причинить мне вреда. Антон отошел чуть в сторону от остальных. Дракон буравил меня взглядом. По его лицу было понятно, что он испугался, но... Но чего именно? Не думаю, что причиной является моя личность. Скорее всего, я могла что-то увидеть благодаря силе. Семья Карла еще не знала, что я лишь недавно стала проявлять свои способности. Может, мой дар разовьется еще сильнее, и информацию, которая находится во внешнем мире, я смогу собирать быстрее и проще? «Ты хорошо держишься», — заметила Катерина, когда спор драконов подошел к концу, и мы все же вышли из зала. Игнатий предложил всем успокоиться, прийти в себя и перевести дух в своих комнатах, за что я была ему очень благодарна. «Я бы на твоем месте уже кого-нибудь убила». «Я и сама не понимаю, почему не злюсь», — честно призналась я. Но, как заметила ранее Карл, до меня эмоции медленно доходят. Возможно, через несколько часов я захочу его испепелить. Так что дальше? «Пока ничего», — Корвин шел рядом и, как всегда, казался до ужаса спокойным. «Нам действительно стоит передохнуть и обдумать дальнейшие действия. Тебе, Василиса, стоит подготовиться. Карл сделал все возможное, чтобы разозлить предателя». И я до сих пор не понимаю, кто из них жаждет моей смерти. Карл, как обычно, шел рядом и выглядел очень обеспокоенным. Кожа на его лице стала бледной, руки еле заметно тряслись, и я не понимала истинной причины. Это происходит из-за страха или переизбытка эмоций. Хотелось успокоить дракона, поддержать его, обнять, но слова застревали в горле, словно ком. Я просто не понимала, какие слова сейчас будут уместны, что в подобной ситуации стоит озвучить, а что упустить на время или вообще не поднимать в теме разговора. Видя, как Карл переживает, я начинала чувствовать внутреннюю дрожь. Подобное происходило со мной впервые. Я никогда раньше не волновалась за кого-то сильнее, чем за свою собственную жизнь. Ведь благодаря сложившейся ситуации мне грозит сильная опасность. Но я словно знаю, что все будет хорошо. Словно знаю. Странное чувство. Оно какое-то непривычное. Нечто новое и... Я резко замерла возле огромного окна, отражающего всю нашу процессию. Карл остановился рядом, посмотрел на меня с удивлением, молча требуя ответа. А я не знала, как объяснить ему то, что вижу. Магия, она была везде. Золотые нити, еле заметные вспышки, переплетение потоков — все это обволакивало мое тело, пронизывало насквозь, словно подпитывало энергией и диким спокойствием. «Карл!» — голос подвел, дрогнул, выдав, что на самом деле со мной все совсем не в порядке. Что еще могли делать драконоборцы, помимо того, что они видели магические связи и то, где концентрируется сила? «Мы так и не смогли понять», — тихо прошептал дракон. «Ну а лучше поговорить об этом в другом месте». Корвин тихо кивнул в сторону коридора, приказав следовать дальше. Катерина молчала, всматривалась в меня, но так и не смогла увидеть ничего нового. Север даже принюхался, почти коснувшись кончиком носа моей шеи, разозлив тем самым эмоциональную Айну. Но оборотень точно так же, как и все остальные, не смог ощутить ничего нового. Я рассматривала себя в зеркальных поверхностях, ловила каждое движение, отмечая, что чем ярче потоки, тем спокойнее я себя ощущала. В детстве мы часто произносили с подругами фразу, как в танке, подразумевая, что бы ни происходило снаружи, оно никогда не сможет затронуть нас внутри. Так и сейчас. Я находилась в неком магическом коконе, словно под защитой, но не могла понять ни ее источника, ни причин ее появления. «Ты у нас девушка с сюрпризом», — заметил эльф, когда все вошли в покои Корвина, и Катерина в очередной раз поставила барьер. «В их мире все женщины с сюрпризом». Сирен не нравилось то, что происходило сейчас в замке. Это было видно и по ее лицу, и по ее походке, и даже по тому, как она садилась в кресло. Я видела легкую дрожь в теле, некую испарину из-за волнения. И замечать подобное стало для меня странным. Все замерли, смотря на меня, ожидая пояснения моему вопросу. Но я молчала, внимательно рассматривая каждого присутствующего в комнате. «Лиам», — прошептала я, обращаясь к эльфу, — «ты сильно устал. Все тело словно онемело, и ты испытываешь боль в плечевом суставе. Мышцы шеи сильно напряжены. Их надо расслабить, иначе промахнешься при выстреле. Ты действительно можешь промахнуться? Наверное, впервые за несколько десятков лет, да?» «Какого лешего?» — не понял Лиам, но плечи слегка размял, показывая тем самым, что я оказалась права. «Ты как узнала?» Я не ответила на его вопрос. Почему ты не могла этого сделать? Вместо этого перевела взгляд на Севера. «Ты эмоционально нестабилен, руки трясутся, отвлекаешься на Айну, которая собирает обо всех нас информацию». Я перевела взгляд на девушку. «Ты не сможешь победить Карла, как бы ни хотела этого. И магию его забрать тоже не получится. Твоя коса тут бессильна. Я вижу ее, она мерцает у тебя за спиной еле заметным контуром. Ты готова призвать ее в любую секунду, но боишься этого. Ты боишься, что твое оружие сломают. А без него в своем мире ты слаба, ведь так? Но тебе действительно интересен Север, поэтому ты пошла с нами». Айна молчала, но при этом улыбнулась, даже не скрывая своих истинных желаний. Девушка тут же перестала играть на публику и притворяться, расслабившись в кресле рядом с Севером. Теперь перед нами предстала совершенно иная Айна. Спокойная, сильная и рассудительная. Она просто поняла, что нет смысла и дальше пытаться вывести нас из себя, казаться слабой и неуравновешенной. «Ты спокойна и рассудительна», — я обратилась к Катерине, «но постоянно отвлекаешься на окна. Ждешь, что сестра ослушается Корвина и вмешается. Думаешь, что знаешь ее, но...» «Что но?» Катерине, как и остальным, не нравилось то, что сейчас происходило. Она изменилась вот здесь. Я указала ладонью на сердце. Вспоминать Анастасию было легко. Почему-то многие детали при разговоре и общении с ней до этого были упущены. Стала другой. Она не вмешается. Дети важнее, ведь так, Корвин? Все ждали, что я скажу, с интересом слушая о каждом из присутствующих. Меня словно прорвало. Это как треснувшая плотина. Все начинается с тонкого ручейка, а заканчивается трагедией. Слова сами собой формировали длинные предложения, основанные на простом наблюдении. Усталость Доры и его проблема с силой, волнение Карла и боль Лиама. О притворстве сирен я решила промолчать. Ее рука не была сломана. Лишь небольшое растяжение, я поняла это сразу, как только увидела магические потоки. Они почти полностью восстановились. И раз сестра демона решила оставить этот момент в секрете, значит, так оно и должно быть. Я чувствовала, что она не враг всем нам. Я осознавала, что эта тайна важна для всех нас. «Ты безумно любишь жену», — я улыбнулась, глядя на Леонида. «Она даже не понимает, насколько сильно твое чувство, и как больно тебе было просыпаться по утрам без нее, в ожидании того, что Сирена окажется мертва. Ты не верил, что она выжила. Интересно, почему?» Вампир нервно сглотнул, передернулся, и я увидела, что ему некомфортно, когда я начинала пристально смотреть на него. «Корвин», — настала его очередь. Все тут же оживились, с интересом смотря на демона, который лишь хмыкнул в ответ, явно считая невозможным какие-либо просчеты его личности. «Я не ожидала. Вас глаза выдают, причем очень сильно». Демон напрягся, но внешне казался спокойным и безразличным. Я же продолжила внимательно его рассматривать. «Вы так сильно переживали за Карла и за остальных товарищей. Вы так сильно дорожите своими друзьями, но боитесь рассказать об этом, хоть и показываете свою преданность поступками. Но еще больше вы боитесь за свою жену, потому что любите ее больше собственной жизни. Видеть подобные эмоции в ваших глазах очень приятно». Я говорила все больше и больше, но внезапно ощутила дикий прилив эмоций. Словно волна, которую сдерживали до этого, а затем открыли барьер. Внутренние переживания полностью захлестнули сознание, мешая анализировать присутствующих. «Я поняла. Меня осенило. Я тут же подскочила на месте, радуясь своему открытию. Эмоции. Сила завязана на эмоциях, она их подавляет. Карл, маги моего вида почти истребили драконов не только потому, что видели источник вашей силы, а потому что могли просчитать вас, словно открытые книги. Ваше тело вас выдавало. Мимика и эмоции, взгляды и сомнения — все это информация для драконоборцев, причем очень важная, Карл. Ты про меня ничего не рассказала. Дракон был спокоен, как и все, кто присутствовал в комнате. Ни про кого из них я не сказала ничего плохого, ни про кого из них не соврала, так что никто не злился и уж тем более не испытывал ненависти. Они все понимали, что дальше будет только хуже, но до этого светлого момента нужно дожить. Ты видела силу отца, деда и сестер. Ты видишь энергию возле каждого, кто присутствует здесь. Но про меня ты промолчала. Почему? Потому что я ничего не вижу, честно призналась я. Пустота. Ты словно обычный человек, имеющий неимоверную силу, но почему-то я не вижу потоков энергии вокруг тебя. Прости, Карл, но я правда не знаю. Не переживай. Дракон еле заметно улыбнулся. Ты скоро разгадаешь мою тайну. Просто наблюдай за мной получше, хорошо? Хорошо. Он был влюблен. Господи боже, почему я раньше этого не замечала? Блеск в глазах, еле заметные подёргивания рук всякий раз, когда получается случайное касание. Его мимика, жесты и даже голос. Интонация совсем не такая, как при разговоре с тем же Корвином. Сейчас преобладали более мягкие тона, нежели тех, что он использует при сарказме или обычном разговоре. Он волновался не только из-за предателя. Дракон очень сильно переживал из-за того, что пришлось втянуть меня в историю, раскрыть силу перед семьей и подставиться под удар. О да, я вижу, как его мучает совесть, разгрызая изнутри, но дело не только в ней. Так, дракон не выдержал. Хватит меня насквозь буравить. Вон, Корвина рассматривай, его персона куда интереснее, чем моя. В отличие от остальных, по нему не понять, чего он хочет, мороженку или убивать. Смею заметить, прошептала я. Иногда эти два желания приходят к нему одновременно, так что... Все, как по сигналу, резко посмотрели в сторону спокойно сидящего демона, который на самом деле был очень смущен. Вот только никто из присутствующих не мог этого понять. А я словно видела его чувства. Они мелькали в мимических морщинах, проскальзывали во взгляде, застывали в движениях, выдавая истину. Каждый раз, когда я хотела прочитать кого-либо, собственные эмоции стихали. Они будто исчезали вовсе, уступая место чему-то более важному и необходимому на данный момент. «Если этот дар развивать, ты станешь очень серьезным противником». Катя усилила магический барьер, боясь, что нас все же могут подслушивать. «Ты станешь ведьмой, способной анализировать, просчитывать своего врага и видеть его слабое место. Кошмар. Но сейчас я рада, что ты обладаешь подобной силой. Кстати, что ты можешь сказать о семье Карла? Попробуй сейчас вспомнить их так же, как и Настю. Вдруг получится узнать о них больше». Игнатий рад тому, что Карл вернулся. Я сказала это с уверенностью, вспоминая кадры из недалекого прошлого. Он очень сильно его любит и скучает. «Карл, ведь он поддался во время боя, но ты и сам это знаешь». «Знаю. Судя по тому, как отреагировал Карл, он не хотел сейчас говорить о бое с отцом, но деваться уже некуда. Я и сам это понял уже в самом конце. Он действительно хочет уступить тебе место». Я продолжила вспоминать и анализировать. «Твой отец устал, и он тебе завидует, Карл. На самом деле ему безумно интересен внешний мир. Он очень хочет поступить так же, как и ты много лет назад. Улететь, куда глаза глядят, оставить власть позади, словно каменный груз, и просто наслаждаться жизнью, приключениями, общением с совершенно незнакомыми ему существами. Мне кажется, твой отец в душе романтик. Что касается сестер, вот они жаждут править чуть ли не всем миром. И, кстати, несмотря на то, что сейчас они ведут себя довольно слаженно, когда одна из них займет место правителя, остальные тут же захотят от нее избавиться. И все трое прекрасно это понимают. Сестринская любовь неоднозначна». «Когда дело касается власти, любви нет места», — спокойно заметил Дор. «Я раньше Корвина терпеть не мог. Потом, благо, повзрослел, так что никаких претензий, брат». Я невольно улыбнулась, видя истинную реакцию демонов. Дор просто подкалывал своего брата, который не понимал этого и реагировал довольно остро. Корвину было неприятно вспоминать их былые отношения, и, судя по всему, он считал себя в чем-то виноватым. Интересно, в чем именно? В любом случае, внешне непробиваемый Корвин теперь виделся мне совсем в ином свете, куда более живым и эмоциональным. «А что мой дед?» Карл явно что-то просчитывал в уме, сопоставлял факты, искал лазейки и причины ненависти дракона к его персоне. Я видела, что чем дольше длилось молчание, тем более напряженным Карл себя чувствовал. Разговоры и звуки голосов отвлекали его от внутренних переживаний, а также от моего присутствия. Дракон буквально буравил меня взглядом, заставляя испытывать неоднозначные эмоции, которых раньше я и не знала. Стоило освободить себя от дара, как сердце начинало колотиться с бешеной силой, кровь в сосудах пульсировала, становилось сложно дышать от одного лишь прикосновения Карла. Это ненормально, так не бывает. С чего вдруг возникли подобные эмоции? Почему при взгляде на дракона хотелось обнять его, прижать к себе и шептать на ухо, что все будет хорошо? Я понимала, что все больше и больше хочу его объятий, но разве так бывает? Твой дедушка, он странно себя повел, когда узнал о моей силе. Я рассказала то, что видела в зале. Мне кажется, он что-то скрывает, но прочитать его не получается. Если честно, меня его трость смутила. А что не так с тростью? Удивилась Катя. «Обычные, черные, «Лакированные», — прошептала я. «У нас такие в антикварных магазинах продавали. У них внутри еще лезвие спрятано. Я точно говорю вам, что уже видела где-то эту палку». «Этих палок очень много», — пожала плечами Сирен. «В нашем мире подобные трости продаются во многих лавках. Это не доказывает его причастность к нападению на нас в мире Анастасии и Екатерины». «Дедушка Карла очень любит деньги», — заметила я. Он сдерживает себя от того, чтобы надеть все кольца, что у него есть. Вот это я чувствую определенно точно. Я ничего не могу с собой поделать. Его трость меня смущает. Ну откуда у вас лакированное покрытие? У нас есть эльфы, заметила Сирен, которые могут сделать что угодно, из чего угодно и как угодно. Нужно лишь хорошо заплатить. Так что наличие трости не доказывает причастность к развязке войны. По сути дела, у каждого был повод забрать Карла домой. Север встал с пола, разминая затекшие ноги. Вот только кто-то хотел его смерти, а кто-то просто вернуть. «А что, если на нас нападали разные драконы?» — предположила Катерина, чем всех очень сильно удивила. «Прости, Карл, но вы для нас, как китайцы, на одно лицо. Я не думаю, что смогу с первого раза отличить твоих сестер и понять, кто из них кто. Лично для меня вы очень похожи. Игнатий и Антон крупнее в несколько раз. Но из-за того, что мы не видели их вблизи во время нападения, будет сложно понять, кто ж тот гад, что портит нам жизнь. Я окончательно запуталась. Я согласен с Василисой. Лиам не выдержал первый. Мне нужен отдых, как и всем нам, друзья мои. Я предлагаю ненадолго разойтись, обдумать ситуацию и уже потом поделиться мыслями. Сейчас мы, как обычно, ходим вокруг да около. Согласен. Голос дракона изменился. Карл явно что-то задумал, взял меня за руку и потянул за собой к выходу. Стоит взять небольшой перерыв в обсуждении. В любом случае, в моей голове сейчас царит хаос. Как только Катерина сняла барьер, Карл произнес фразу у самого выхода. «Мы будем в моих покоях, если что, зовите». «Все непременно», — спокойно ответил Дор, принимая помощь вампира. Леонид помог другу встать на ноги, так как демон еще плохо себя чувствовал. Именно в этот момент я почувствовала, что скоро многое изменится. Не могу объяснить, что именно пойдет и как, но все будет по-другому. Так нечестно. Мы сидели на кровати Карла. Дракон нежно гладил мою ладонь, проводя по ней кончиками пальцев. Я не понимаю, в чем твоя сила, устала гадать. Я не дам тебе ответ. Карл хищно улыбнулся. Думай дальше. Воспоминания не помогали. У меня не получалось найти лазейку и понять, где же Карл концентрирует всю свою силу? Где находится его источник и в чем его секрет? Постепенно незамысловатое предложение дракона отгадать эту загадку превратилось для меня в пытку. Ни один из предложенных мной вариантов не был верным, и это сильно огорчало. «Карл, не заставляй меня тебя мучить». Небо за окном уже давным-давно окрасилось в алый. Кровавый закат проникал в раскрытые окна огромной комнаты, вызывая странный внутренний отклик. «Это же каким образом ты меня мучить собралась?» Карл звонко рассмеялся, даже не предполагая, какие мысли засели в моей голове. «Вася, ты не способ на... Эй, подожди, ты это...» Дракон забыл о самом главном женском оружии, которое во все времена имело особую силу. Не в состоянии сдерживать себя, я прильнула к дракону, нежно целуя его в губы. Слегка прикусив его верхнюю губу, я провела по ней кончиком языка, наслаждаясь тем, как изменилось лицо Карла. «Ну, расскажи», — прошептала я у самого его уха. «Пожалуйста». «Нет», — голос подвел дракона. Я чувствовала его страх и непонимание, а еще тщетные попытки сдержаться. «Перестань, Василиса, мы же в логове врага». «Карл», — я не слушала дракона. Просто не могла себя заставить мыслить здраво, сев на него сверху. Не ожидавший такого поворота событий, Карл охнул, пытаясь отползти чуть в сторону, но у него ничего не вышло. Я легла сверху, продолжая покрывать его шею поцелуями, слегка прикусывая мочку уха. Мужчина замер, затаив дыхание, потом резко выдохнул, и я почувствовала, как его рука силой вцепилась мне в волосы. «Ну, расскажи». «Василиса». Он будто не мог говорить, лишь дышал часто, краснея на глазах. «Так нечестно». «Почему же?» Я улыбнулась, силой укусив его за шею. Запустила пальцы в его волосы, вновь и вновь повторяя одну и ту же фразу. «Расскажи, Карл, расскажи мне». «Не расскажу», — сопротивляется. Но это лишь сильнее заводит. «Василиса, ты что творишь?» «Снимаю с тебя рубашку», — совершенно спокойно заметила я, стягивая одежду с тела дракона, который не особо сопротивлялся всему происходящему. Меня словно подменили. Я не понимала, откуда во мне проснулись эти эмоции. Но самое главное — желание. Хотелось большего. Хотелось нежности и прикосновений. Каждый его вздох будоражил, объятия заставляли дрожать, а горячие поцелуи вызывали головокружение. Раньше я никогда не понимала истории любви, рассказанных в книгах, потому что еще ни разу в жизни не чувствовала той страсти, что описывалось в женских романах. Сейчас все изменилось. Хотелось купаться в его тепле, чувствовать каждое прикосновение, наслаждаться поцелуями и близостью, чувствовать его дыхание у себя на шее, позволяя делать все, что ему захочется. Игра затянулась и плавно перешла в молчание. Ни единого слова, только учащённое дыхание и огонь, что разгорался где-то внутри. Это безумие. Карл резко схватил меня за талию и перевернул на спину, наваливаясь сверху. «Конечно, безумие», — ответила я, последнюю часть фразы прошептав у самого его уха. «Потому что на нас уже давно смотрят». Дракон лишь ухмыльнулся. Карл, как и я, давно почувствовал чужое присутствие. Убить двух зайцев одним ударом – прекрасная возможность для врага. Мы продолжим игру, параллельно наслаждаясь всем происходящим. Я не испытывала страха и в то же время не могла поверить в собственное безразличие относительно ситуации. Я просто знала, что мы выживем. Откуда-то я понимала, что враг будет повержен, так что... Так что пусть этот извращенец наслаждается действием, пока может. «Мне кажется, это лишнее», — заметил Карл, когда я совершенно беспардонно захотела снять с него штаны. «Бегать за врагом в труселях мне не очень хочется». «Так можно и трусы снять», — спокойно заметила я. «Так побегаешь». Карл поперхнулся, но успел среагировать вовремя. Струя огненного пламени полностью накрыла кровать, с которой мы скатились в самый последний момент. Вся комната была пронизана золотыми нитями. Сильные потоки магии могли принадлежать лишь одному уже известному мне дракону. Но, честно признаться, я рассчитывала, что нашим противником окажется кое-кто другой. Вира с неимоверной силой выпускала огонь, мощь которого усиливалась с каждым ударом. Девушка рычала, испытывая ненависть и гнев, вышла из своего укрытия, позволив наконец-то рассмотреть себя вблизи, и вновь выпустила пламя. «Мало того, что вечно все портишь», — рычала она, — «так еще и с врагом спишь. Ненавижу тебя, Карл. Ненавижу». Черные волосы были распущены. Ногти на руках уже давным-давно преобразовались в когтевую пластину, слегка изгибаясь у самого кончика. Короткое черное платье не сковывало движений, зато показывало полное отсутствие ран от предыдущего сражения. «А я смотрю, ты стала сильнее», — заметил Карл. «Ты же понимаешь, что я не один в замке. Сюда скоро демоны придут». «Именно этого я и хочу». Голос Виры был пропитан ядом. Ненависть словно сочилась из ее тела, отравляя собой все вокруг. «Хочу уничтожить этих тварей, стереть их с лица земли и закончить начатое». Огненные потоки уничтожали все, что нас окружало. Я понимала, что мы в ловушке, но видела, что Карл казался совершенно спокойным. Дракон силой ударил в стену ногой, выламывая большую часть, схватил меня за руки и заставил выпрыгнуть как раз в тот момент, когда за нашими спинами вырвалось алое пламя. «В прошлый раз ты громко кричала», — заметил Карл, начиная меняться прямо в воздухе. «Тот раз не считается». Я улыбалась, получая удовольствие от полета. За нами несся бешеный злобный дракон, а я не испытывала ни толики страха. Это просто безумие. «И не стыдно тебе, сестра?» — прорычал Карл, с легкостью уходя от атаки Виры. Девушка, точно так же, как и ее брат, изменилась уже в полете. Она спокойно спрыгнула вслед за нами с края образовавшейся дыры и продолжила нападать, целясь преимущественно в меня. Но мы с Карлом были к этому готовы. Логично предположить, что я слабое звено, но благодаря этому можно смело просчитать возможные шаги и будущие атаки противника. «Вправо!» — скомандовала я, видя, как изменилось положение крыла Виры. Еле заметно, еще до того, как она захотела уйти в сторону, я уже смогла понять ее следующий шаг. Теперь вниз. Ее пламя не достигло цели. Оно пролетело мимо, даже не задев нас. Я крепко вцепилась в его роговые отростки руками, прильнула всем телом, боясь сорваться, но в то же время крепко держалась верхом на драконе. Карл ушел в вертикальное пике, стараясь оторваться от сестры, затем резко выровнял ход и... «Так и знал!» — проорал дракон, уходя от еще одного огненного потока. Я не ожидала, что все обернется подобным образом, и искренне удивилась происходящему, но все равно не испытывала страха. «Так и знал, что ты помогал, старый маразматик». «Это ты в маразм впал, внук», — рычал Антон, меняя ипостась. «Это место уже давно надо сравнять с землей и заново отстроить. Я искренне верил, что тебя похитили демоны. Понять не мог, почему ты их не убил. А ты, оказывается, с ними дружбу водишь. Позор, позор!» Если отец Карла казался мне до ужаса огромным, то его дедушка... Его дедушка был как скала. Огненная, алая, мощная и до ужаса сильная. Эта тварь вызывала истинный ужас лишь благодаря одному своему виду. Широкий размах больших крыльев, которые будто закрывали огненное солнце. Острые мощные когти и клыкастая морда. Все это заставило вздрогнуть и засомневаться в счастливом финале истории. Тело Антона, как и его человеческая форма, было пронизано мощными потоками нити, но я видела, что дракон действительно был стар. Несмотря на внутреннюю мощь, ему было тяжело двигаться. Многие атаки давались большим трудом. По сути дела, его подводила не собственная магия, а именно тело. «Не бойся», — прорычал Карл, — «они уже здесь». Драконы окружили нас, раскрыв огромные пасти. Они были готовы выпустить пламя. Но кое-что изменилось на этой сцене. Словно спущенная стрела, она рассекла воздух, силой ударив Антона прямо в морду. Огромная острая коса блестела в свете алого пламени, насыщаясь магией. Ее лезвие дрожало от предвкушения битвы, вибрировало от нетерпения и жаждало крови. Коса смерти с большим удовольствием рассекла воздух, управляемая Айной, отделив несколько роговых зубцов на теле дракона. А затем девушка вскинула руки вверх и... выпустила синее пламя. Сигнал был дан. Начало боя положено. Клубы черного тумана мгновенно направились в сторону Виры, полностью отделяя ее от нас. Сестра Карла всеми силами пыталась уйти от магии Корвина, но благодаря силе Дора у нее ничего не выходило. Сильные порывы ветра сбивали ее прямо в воздухе, не позволяя выровняться, и направляли в ее сторону клубы черного тумана. Девушка сопротивлялась, даже не понимая, что Корвин не хотел ее убивать. Демон принял решение сохранить жизнь сестре друга, что для меня на данный момент казалось не совсем логичным. «Вниз!» — прокричала я, видя, как дед Карла готовится выпустить пламя. Дракон послушался беспрекословно, успев уйти от атаки. Огненный поток в очередной раз прошел мимо, но на этом битва не закончилась. К Вере присоединились и оставшиеся две сестры. Мне кажется, они и сами догадались, кто явился причиной развязки войны в мире демонов, и решили поддержать свою сестру в ее нелегком деле. Для того, чтобы захватить власть, им необходимо свергнуть правителя, который пусть и не принял бразды правления, но явился в родной дом и кажется достаточно уязвимым. Все же человеческая форма Карла изменилась, и данный момент можно было расценивать как шанс на победу. Вокруг разразилась самая настоящая бойня. Ледяная магия появилась внезапно, словно по щелчку пальцев. Множество острых пик выросли из земли, возводя вокруг Агнес ледяную клетку. Но пламя дракона в конечном итоге ослабило магические связи, позволив одной из сестер Карла разрушить прутья. Магия искрила в воздухе, сияла золотом в свете лучей заходящего солнца, напоминающего огненный круг. Среди яркого пламени и алого заката, драконьей бойни и пронизывающего насквозь гортанного рыка я видела, с каким гневом Карл нападал на родную семью. Его пламя было ярче, чем у всех, кто участвовал в битве. Оно само по себе имело невероятную силу. Дед Карла нападал с неимоверной силой. Я видела его мощь, видела, на что он был способен, но... Но почему-то он не использовал все свои возможности. Сбоку послышалось дикое рычание. Одна из сестер Карла попала под ледяную магию, а затем Катерина сменила вид атаки. Я впервые в жизни видела визуализацию такого типа, и, если честно, даже не предполагала, что подобное вообще возможно. На большом поле, где разразилось сражение, появилось несколько драконов, полные копии Агнес и Тайры. Это смутило сестер, заставило сделать шаг назад, но затем девушки решили, что простая иллюзия не сделает им больно. Как же они ошибались? Я видела структуру магии. Все из ничего. Сама материя подчинялась ведьме, позволяя осуществить самую больную творческую фантазию. Псевдодраконы напали на сестер, с силой вгрызаясь в их тела, причиняли сильный вред, но были повержены Антоном, вовремя пришедшим на помощь своим внучкам. «Не отвлекайся», — рычал Карл, заставляя дракона обратить на себя внимание. «Ты сражаешься со мной». «И не стыдно со стариком бой вести?» — буркнули в ответ, выпустив при этом струю пламени. «Не стыдно Гранк на нас натравливать?» — не унимался Карл, вновь выпуская яркий огонь. Они сражались в небе, поднимаясь все выше и выше. Но так стало лучше видно происходящее чуть в стороне от замка драконов. Оставленные нами за пределами защитной стены восточные драконы летели на помощь своей предводительнице. Так как дед видел подобных тварей впервые, это заставило его отвлечься, сильно выругаться и с изумлением уставиться на бескрылых существ, извергающих синее пламя. Стая драконов из другого мира с большим удовольствием пришла на зов Айны, которая уже вовсю сражалась с Вирой. Дракон Востока приняла вызов, сменила ипостась и теперь проверяла свои силы, нападая на сестру Карла. «Какие еще гранги? На кой леший они мне сдались?» — прорычал дед, уходя от огненной атаки своего внука. Все это время я сидела на спине Карла, к крепко держала из роговые выросты и искренне посылала всех известных мне драконов куда подальше, хоть на Кудыкину-гору. В процессе боя Карл резко менял направление, поэтому меня шатало из стороны в сторону. Но дракон делал все возможное, чтобы не потерять меня, за что я была ему очень благодарна. Думаю, его сестры не упустили бы возможности подобраться ко мне во время боя и прикончить на месте, если Карла не будет рядом. Хватит прикидываться. Карл выходил из себя. Его дико раздражало то, что он не мог даже ранить Анатолия, хотя тот уже успел нанести ему несколько легких ударов. «Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Понятия не имею», — прорычали в ответ. «Да, я увидел, что ты с демоном, понял, что свалил в другой мир. Но я и последовал за тобой. Твой отец мне всю плешь проел, что тебя силой удерживают, что тебя похитили. И как я мог оставить внука и не защитить тебя?» «Хватит врать». Ситуация накалялась. Но в отличие от Карла, я не чувствовала лжи в словах Анатолия. По крайней мере, на его морде отразилось непонимание, но никак не жажда крови. «Я устал от постоянной лжи, просто признайся и все». Драконы Востока все же добрались до Айны и остальных. Мы видели, как бушует синее пламя, как оно окружает сестер Карла, как они воюют за свою свободу, нанося все больше ударов. Девушки не сдавались. Они обладали невероятной ловкостью, но самое главное, были слаженной командой. И именно благодаря своей ловкости, расчетливости и возможности залечивать раны, они противостояли врагу. Все это время Корвин вместе с Катериной и Дором стояли чуть в стороне. Стоило восточным товарищам появиться на горизонте, как он отозвал всех своих друзей, чему те в итоге были очень рады. Особенно эльф. Судя по выражению лица, он все же промазал, чуть не подставив севера. Оборотень повредил лапу, но продолжал стоять наравне со всеми, скалясь и наблюдая за битвой. Драконы Востока, судя по всему, забыли об истинной причине битвы. Для них все переросло в возможность узнать свои силы, проверить, на что они способны, и могут ли победить крылатых драконов. Я видела, что они выигрывали, но брали они не столько мастерством, которое было на невероятном уровне, сколько количеством, постепенно задавливая врага. Сестры Карла не выдерживали натиска, но к ужасу противника синее пламя на них не действовало так же, как и на обычную нечисть. Да, оно обжигало, да, вызывало боль, но тем не менее не оставляло никаких видимых повреждений на теле, покрытом плотной толстой чешуей. И все это заметно проигрывало алому пламени. Девушки раз за разом выпускали огонь, задевали густые гривы противников, и многие драконы Востока уже в самом начале боя лишились необыкновенного покрова. «Карл!» Анатолий не сдавался, но тем не менее он отлетел от нас на приличное расстояние и сел на землю, вспарывая ее задними лапами. «Единственное, в чем я виноват, это в том, что проник через портал в мир твоих друзей и устроил там бойню. До этого момента я и понятия не имел, что подобное путешествие вообще возможно. Просто представь, как я охренел, когда врезался на полной скорости в высотку. Между прочим, я от страха чуть не помер». «Не врет». За нашими спинами раздался голос Катерины, и судя по тому, как обреченно рыкнул Карл, эта информация окончательно его запутала. «Ну, тогда какого лешего? На нас до этого натравили Гранг. И кто этот чертов предатель? И чего ты на меня нападаешь тогда?» Я узнал обо всем происходящем от внучек. Большой алый дракон пожал плечами. «Они сказали, что ты покинул наш мир, сильно этому радовались. Я не мог поверить в это, поэтому полетел на земли демонов и увидел две воюющие армии. Причем одна из них, к моему ужасу, была из Корру, и несколько ледяных заклинаний задели мой милый, любимый, обожаемый хвост. Пришлось мстить. А нападаю на тебя из праздного любопытства. Мне просто очень интересно, как мой любимый Карл вырос в плане силы за столько лет отсутствия. Да не дери ты глотку, Матерь Божья, не трону я твою Василису. Кожа до кости». «Матерь Божья?» — не поверила я. «Это фраза из моего мира. Антон, я же вижу». «Видит она», — буркнул дракон. И к ужасу внучек принял свой человеческий облик. «Ты что творишь, дед?» — взревели сестры, пытаясь отбиться от стаи драконов. «Помоги нам!» «Вот еще. Если вы этих костлявых бескрылых побить не можете, то на кой черт мне просить вашего отца дать вам власть?» «Но, дедушка!» Печальный рык разнесся по всей земле драконов, привлекая лишнее внимание. Но было уже поздно. «Что, дедушка, сами заварили кашу, вот сами расхлебывайте. Специально мне про Карла рассказали, ведь так? А все отцовское воспитание?» Вот только меня в это не втягивай. Чуть сбоку раздался знакомый голос. И все тут же успокоились, хотели они того или нет. Драконы Востока почуяли куда более мощную силу и отошли от противника в сторону. Сёстры, в свою очередь, искренне надеялись на помощь, но их отец был зол, как тысячи чертей. Как будто им не сотни лет, чтобы ещё следить за ними и сопли подтирать. Внезапно восточные драконы, как по команде, приняли человеческий облик. Во главе с Шенем они спокойно прошли к Антону, явно желая быть представленными дракону. Дедушка Карла при виде Шеня мгновенно покраснел, поднял седые брови от удивления и даже как-то встал по-другому. Но его ждало дикое разочарование. «Этот мужик», — буркнул Карл, — «так что даже не думай. А вы чего встали в стороне, как побитые шавки? Может, хватит уже скалиться?» Сёстры Карла сходили с ума. Это было видно по их мордам. Они скалились, тяжело дышали, вспарывали землю лапами и жаждали кому-нибудь что-нибудь оторвать. На оскорбление со стороны Карла одна из сестёр отреагировала особенно остро. Вера мгновенно рванулась с места, надеясь задеть брата, но у неё ничего не вышло. Карл словно ждал этой атаки. Вовремя успел увернуться, обхватил кончиком хвоста её шею и силой ударил её головой о землю. Дракон пролетела несколько десятков метров, продолжая грозно рычать, но атаковать вновь ей не дал её отец. Игнатий сказал что-то незнакомое мне, больше похожее на древний мёртвый язык с отголосками латыни. И все три девушки мгновенно замерли, склонив перед ним свои головы. «Примите другой облик и подойдите ко мне», — скомандовал отец Карла. «Настало время во всём разобраться и понести наказание. Не так ли, мои глупые дочки? Рассказывай». Он обратился к Вире. Склокоченная, раненная, вся в грязи и пыли, сестра Карла дёрнулась чуть в сторону, прекрасно чувствуя небывалую ярость, направленную в её сторону. Игнатий не просто был зол, он был разочарован. А это ещё хуже. «Рассказывай». Он повторил эти слова, но только чуть тише. И от того холода, что прозвучал следом, мне самой стало не по себе. Игнатий не пугал, он действительно мог уничтожить всех нас при желании. А уж если с Антоном объединиться... И ты тоже, старик, смею напомнить, что в нашем бою я своё место заслужил честным путём, позволив тебе откусить мне часть хвоста в борьбе за власть. Но начну я слушать вас, мои глупые дочери. Сёстры Карла были окружены со всех сторон. Демоны, драконы Востока, маги, оборотни с вампирами. В случае побега мы бы смогли поймать их, так как нас было большинство. Корвин был сильно зол. Он, наконец, видел истинного врага и жаждал его прикончить, что не укрылось от Игнатия. Дракон уже давно понял, что натворили его дочери, но как родитель не хотел их смерти, поэтому активно думал, как можно защитить этих несчастных от суда демонов. В этом мире наверняка есть свой собственный суд, так что Вере и остальным придётся несладко. Я стояла рядом с Карлом, крепко сжимая его руку. Чувствовала дрожь в его теле и ярость. Он, как Корвин и остальные, хотел отмщения. «Вы хоть представляете, скольких мы потеряли из-за вас?» — рычал Карл. «Вы хоть понимаете, сколько существ погибло в битве с грангами? Вы дали им самую сильную защиту. Мы не могли причинить им практически никакого вреда. И ради чего? Ради мести за прошлые обиды? Вы серьёзно?» «Я ведь заставить могу». Корвин опередил Игнатия. Демон в очередной раз выпустил туман, прекрасно понимая, что никто из присутствующих не в силах ему противостоять. Все разом отошли на шаг назад, подчиняясь инстинктам самосохранения. «И ваш отец вас не защитит». Корвин тихо стал перечислять всё то, что натворили сёстры. Он медленно, с расстановкой, рассказывал обо всех, кто погиб в процессе боя, о разрушенных судьбах, о покалеченных жизнях, о силах и средствах, которые были затрачены на восстановление городов. Он рассказывал о хитроумных планах и о том, как изначально подставили вольфгантов, желая натравить на них правителя демонов. Я знала не всю историю, поэтому многие моменты слышала впервые и была в ужасе от всего, через что пришлось пройти близким друзьям Корвина. Всё это демон рассказывал не для того, чтобы разжалобить сестёр. Это было невозможно. Я видела, что всем троим откровенно плевать на то, что происходило в прошлом. На их лицах не было ни грамма раскаяния. Вся эта информация влияла на Игнатия и Антона. Они внимательно слушали Корвина, смотрели на Карла, затем с ужасом уставились на Севера. Рассказ о смерти его жены, с которой он прожил ровно сотню лет, никого равнодушным не оставил. Оборотень понимал, что это нужно озвучить, поэтому не сердился на друга. А вот Айна лишь сильнее прижалась к мужчине, явно поражаясь тому, через какую боль ему пришлось пройти. Война затронула абсолютно каждого, но всех жертв можно было бы избежать, не будь у Грант крови одного из сильнейших драконов. «Вы объединили свою кровь, ведь так?» – догадался Карл. «Теперь многое встает на свои места. Моя сила почти не действовала на Гранг. Я с большим трудом наносил атаки, не понимая, кто та тварь, что дала подобную защиту. Оказывается, этих самых тварей аж целых три». «А ты думал, твой уход не повлечет за собой никаких последствий?» Вира была зла, но понимала, что всему пришел конец. Она не боялась брата, не страшилась отца или деда, но Корвина. Демона и его силы она боялась, потому что, в отличие от Гранг, не имела подобной защиты. «Ты постоянно мешал, постоянно лез со своими правилами и нравоучениями, вечно был всем недоволен и все равно оставался любимым сыном. Даже когда ты свалил на все четыре стороны, и отец, и дед поддержали тебя, хоть и возмущались для вида. Мы с сестрами постоянно поддерживали наш город, развивали его, выполняли приказы отца, шли на уступки. Но стоило им вновь услышать о том, что Карл был там-то, Карл сделал то-то, и все. Нас для семьи словно не существовало. Почему тебя хотели сделать правителем? На тебе что, свет клином сошелся? Ты даже не представляешь, Карл, как я тебя ненавижу». «О, сестра», — Карл говорил совершенно спокойно, больше его не трясло. Он, наконец, смог прийти в себя благодаря тому, что видел истинного врага. «Ты себе даже не представляешь, что тебя ждет. Точнее, что ждет всех вас». Агнес и Тайра не могли вымолвить ни слова. Они лишь опустили головы, не в силах как-то защитить себя. Судя по всему, они не принимали особого участия в плане Вирры, разве что кровь свою дали и не выдали ее. Впрочем, это нисколько не снижает их вины. «Хорошо, я понял, что эти трое во всем виновны. Но как же наш мир?» Шень не выдержал и вмешался. «Кто будет держать ответ за разрушенные высотные здания с такой любовью построенной корпорацией?» «Слушай», — протянул Антон, — «а ты, случайно, не из Шоньге?» «Именно из нее». Шень, как и все остальные, сильно удивился осведомленности Антона, но то, что он сделал после, повергло всех куда больше ужас. «Пришлите мне счет, я оплачу расходы». Антон протянул визитку, которую достал из внутреннего кармана пиджака. «Чего уставились? Мне в вашем мире понравилось. Я уже давно прикупил себе недвижимость, основал свою собственную фирму и построил домик на побережье Испании. Могу я на старости лет позволить себе пожить?» «Это что, шутка?» Глаза Шеня из восточных резко стали европейскими. «Вы что, глава нашей конкурирующей фирмы? Вы нам не меньше десятка важных сделок сорвали». «Ну, простите, я же не виноват, что вы такие медленные». Антон пожал плечами, ухмыльнулся и рыкнул в ответ, явно получая удовольствие от реакции Шеня. «Но честно признаюсь, я не подозревал о вашей принадлежности к драконьему виду. Думал, что китайцев дурил, а тут такое. Сорян, чё?» «Сорян?» Поперхнулась я, окончательно теряя суть всего происходящего. «Я сейчас правильно все расслышала? Сленг из моего мира? Это ведь не галлюцинация, да?» «Я в ужасе точно так же, как и ты. На лице Катерины не было никаких эмоций. Пустота, от которой становилось дурно». У Корвина в очередной раз задергался глаз, а Карл вообще не знал, что сказать по поводу ситуации. Лишь воздух ртом хватал. Удивил всех Игнатий. «То есть один я все никак не могу пожить нормально?» Дракон чуть ли не взревел от обиды. «Ты почему ничего мне не рассказал? Тоже мне отец называется». «Как почему?» Искренне удивился Антон. «Ты, если бы другой мир увидел, тут же захотел бы здесь все бросить. И на кого нам было город оставить? На этих троих, что ли? Они и так мне все испортили. У меня, между прочим, из-за всей этой гадости сделка сорвалась. Вместо того, чтобы выяснять, кто из драконов предатель, я мог бы уже давным-давно пить свой любимый бренди на берегу океана и есть моллюсков». «Я тоже хочу моллюсков», — взревел Игнатий. «Я не знаю, что это, но уже это хочу. Что за черт вообще? Почему я один, как всегда, ничего не знаю?» «А может, мы вернемся к сестрам Карла?» Холод, что окружил Катерину, заставил всех замолчать. «Объясните мне, уважаемые драконы, почему я не могу убить этих тварей прямо сейчас? Потому что еще несколько минут, и я не выдержу». «А я помогу», — оборотень поддержал ведьму. «Да и мы тоже», — присоединились Леонид с Сирен. «Я хочу видеть брата, вернуться к себе домой и, не поверите, пить свой любимый коньяк на берегу моря в Италии». «О, у меня там тоже домик есть», — обрадовался Антон, чем выбесил всех окончательно. «По сути дела, сестренки, — прошептал Карл, — Вам нужно было просто подождать, когда эти двое свалят в другой мир, и принять власть. Но нет, судьба распорядилась иначе. Вас ждет суд всех троих, причем не драконий. Вашу судьбу будет решать совет демонов, который учтет все детали. И поверьте, несмотря на то, что мы с вами являемся кровными родственниками, я не вступлюсь за вас. Сестры Карла искренне надеялись на помощь со стороны отца и деда. Я видела, что драконы не бросят их в беде, но спасти отсюда явно не смогут. Корвин не выдержал. По щелчку пальцев на запястьях девушек появились оковы. Я видела, что их происхождение магическое, но не знала, в чем именно заключалось его предназначение. Демон, как и все остальные, не позволил им сбежать, не оставил ни единого шанса на спасение, желая отомстить за все, что было в прошлом. Несладко придется этой троице. И, судя по всему, Игнатий с Антоном действительно не смогут помочь. Они просто не могут скрыть тех, кто послужил началом кровопролитной войны. Единственное, что им остается, это просить не назначать смертную казнь. Но сейчас, глядя на Корвина, я видела, что у драконов нет ни единого шанса. «Как думаешь, что будет дальше?» Тихо спросила я, чувствуя, что Карлу вновь стало плохо. Его трясло, но уже не от злости, а от разочарования. «Понятия не имею, но мне кажется, что этой ночью я смогу спать спокойно. По крайней мере, я надеюсь, что больше никто не жаждет моей смерти». Сестры не сопротивлялись. Судя по всему, они уже давно поняли, что в конечном итоге проиграли. Я видела, сколько злобы таила в себе Вира, как ненавидела Карла и жаждала, чтобы он исчез. Тайра и Агнес не были зачинщиками, но решили поддержать сестру и тихо избавиться от брата. Отвратительно. «Знаешь, я предлагаю нам немного отдохнуть», — предложила я. «Как только эти трое окажутся в темнице, или где обычно вас пленных держат, мы можем побыть наедине». «Прости, Василис», — Карл слегка качнул головой, — «но я хочу побыть один». Я не стала возражать или обижаться, потому что прекрасно видела, как ему сейчас больно. В такие моменты лучше находиться поблизости, но в то же время не мешать, дать возможность осознать происходящее и принять для себя определенный план действий. Карл сухо поцеловал меня в щеку, слегка поклонился, попросил Лиама не отходить от меня и ушел вместе с Корвином. Почему мне кажется, что моя история на этом закончилась?